Но нажали на подследственных, где запугали, где обещали сохранить жизнь, и они раскололись. Да как еще? Горький содрогнулся, поверил и на всю страну благословил расправу. Теперь из процесса в процесс этот сценарий повторялся без осечки, и в колонном зале Дома Союзов, скрывшись за сценой, за невидимой портьерой, режиссер кровавых спектаклей Сталин ухмылялся довольный в усы. Пусть видит весь мир, как они сами бичуют себя, подлецы. А что же все иные страны, мировая общественность? Ролан, потрясенный, писал человеку, с которым когда-то беседовал с глазу на глаз, и которого, как хотелось ему верить, понимал. «Дорогой товарищ Сталин, я снова обращаюсь к вам, пользуясь доверием, которое вы мне оказали, когда я говорил с вами 2 года тому назад. Во время процесса над Бухариным, никак не соглашаясь с выдвинутыми против него обвинениями, я обратился к вашей высокой гуманности и пониманию вами высших интересов Советского Союза. Разум типа Бухарина — это богатство для его страны. Он может и должен быть сохранен на благо советской науки и развития теоретической мысли. Если у него были какие-то заблуждения, вызванные враждебными идеологиями, то надо дать ему возможность преодолеть их, а не преследовать за них человека такого ума. Он сам мог бы их отвергнуть, что помогло бы, сорвав с них маску, энергично бороться с ними. У нашего общего друга Максима Горького я часто встречался с Бухариным. Их связывала самая тесная дружба. Если эти воспоминания могли бы спасти Бухарина, то во имя Горького я вас прошу о милосердии. Даже если он мог бы быть в чем-то виновным, он должен быть выделен из всех, так как он может стать гордостью советской науки. Ну хорошо, а других-то? Других не следовало выделять? Ни в коем разе. Вон Крючков. Оказывается, по его собственному признанию на суде, он умертвил Горького. И Ягода вслед за ним признавался в убийстве Максима Пешкова. Безумный палач и безумные жертвы. Добавим сюда и безумный мир, который то пробовал возвышать свой голос протеста, то вдруг начинал искренне верить кремлевскому идолу. Мы можем представить, как Сталин презрительно ухмыльнулся, прочитав письмо французского писателя. «Не поверил», — мог сказать он себе, не скрывая злорадства, «не поверил тогда товарищу Сталину, насколько опасны те, кто покушается на партию и ее вождей. Считал, должно быть, в душе паранойя. Теперь можешь убедиться, твой же любимец Бухарин — убил твоего же любимца Максима Горького. Теперь поверишь товарищу Сталину? А что касается помилования убийц, этого не позволит мне сделать народ, даже если бы я захотел. У нас высшая форма демократии, у нас власть народа. А за товарища Горького мы сурово отомстим и Бухарину, с его сообщниками, и тем, кого следом за ними разоблачим и выведем на свет Божий». Разоблачение врагов народа этим процессом не закончится. Страшно вспомнить, но судебный процесс над Бухариным и другими так называемыми врагами народа сводился чуть ли не в основном к лживому и беспрецедентному по наглости обвинению их в убийстве Горького, его сына, Максима Пешкова, Куйбышева, других деятелей партии и государства. Так в судьбе Горького великий диктатор поставил последнюю точку. Горький уже не был ему нужен, а может, он становился ему и опасен. Вдруг за ролью, которую он ему отвел, последует взрыв –